Он надеялся, что министерский кризис разразится в ближайшие дни. Но кто мог похитить этот листок? Никогда еще Тесса не сталкивался со столь таинственным происшествием. Папка лежала в письменном столе. Уходя, он всегда запирал ящик. Все бумаги на месте. Если рассказать о Мали, она, пожалуй, ответит, что документы украл Вельзевул. В палате Тесса забыл о пропаже. Рассматривали законопроект об открытии двух ветеринарных институтов. В зале сидели только депутаты заинтересованных департаментов, остальные толпились в кулуарах и в буфете. Говорили о надвигающемся кризисе, и потому, с каким вниманием осведомлялись у Тесса о его здоровье, можно было безошибочно угадать, что дни Блюма сочтены. Виар, поздравив Тесса с 60-летием, меланхолично вздохнул. 60 лет, я и не думал, что мне придется взять в руки министерский портфель. Ты рано начинаешь, в добрый час. Тесса хихикнул. 60-летняя девственница совсем не дурно. Кстати, он рассказал непристойный анекдот. Виар покраснел и ушел. Вдруг из табачного дыма выплыл Фуже. Взглянув на его очки и бородку, уже хотел во всем походить на радикалов прошлого века, пожирателей Кюре, Тесса сразу вспомнил об украденном документе, а Фуже спросил в упор: «Когда ты ознакомишь комиссию с делом Гранделя?» Тесса замахал руками. «Разве можно рубить с плеча? Надо хорошенько обдумать. Я переговорю с Арио. Теперь нужно быть сугубо осторожными. Не то против нас окажутся все промежуточные группы». Уже не унимался. Правые все равно нас ненавидят, а налево у нас нет врагов. Потом это дело не партии, а государства. Ты понимаешь, государство. Если Бретель честный человек, он должен первый вышвырнуть Гранделя. Ведь Грандель попросту немецкий шпион. Ты читал Паримиди? Телеграмма из Берлина. Эти притеснения бедных студентов могут кончиться походом на Страсбург. Я не потерплю, чтобы в такое время представитель пятой колонны... Зачем горячиться? Мы не в Испании, у нас споры кончаются не резней. Успокойся. Я старше и опытнее. Когда настанет время, я сам вытащу эту бумажку. Ты меня прости, я должен поговорить с Даладье. Тесса поспешил скрыться от назойливого Фуже. Но мысль о пропавшем документе больше его не покидала. Конечно, дело можно замять. Он скажет Фуже, что послал документ на экспертизу, а потом свалит все на экспертов или на второе бюро. Там у Тесса приятели. Они покроют. Можно попросту отказаться дать Фуже объяснение, заявить, что документ — фальшивка, поставить во фракции вопрос о доверии. Дело пустяшное. Не все ли равно, какая у Гранделя кормушка? Довольно пуританство. Пора заняться серьезной политикой. Но Тесса не переставал думать о глупой бумажонке. Он не мог объяснить себе загадочное происшествие. Что, если за ним следят агенты Виара или, того хуже, приятели Денис? Тесса съежился. Коммунисты для него были беззастенчивыми преступниками, готовыми на все. Они могут заманить Тесса и отослать его в Москву. Неужели коммунисты? Дома он постарался успокоиться, сел за работу. Еще раз он тщательно просмотрел содержимое папки. Оставалась надежда на второе чудо. Вдруг документ на месте. Но пропавшего листка не было. Тесса начал изучать рапорты посла в Праге. Он давно решил, что насчет судетов можно договориться с Гитлером. Он говорил друзьям: «Конечно, Карлсбад — прекрасный курорт. Но меня интересует судьба Виши». Из спальни раздался стон. Оторвавшись от работы, Тесса пошел к жене. Амали шептала: «Прости, мне стало очень страшно. Я теперь скоро умру. Что станет с Люсьеном?» Тесса поглядел на ее белое обескровленное лицо и стал приговаривать: «Поправишься, обязательно поправишься. Все врачи говорят. Мы с тобой скоро в Виттель поедем. Обязательно». Амали думала не о себе, но о своей любви, о рыжеволосом беспутном сыне. «Скажи, что станет с Люсьеном? Он не мальчик, устроится. Тебе нельзя волноваться». Когда он вернулся в кабинет, оттуда вышел Люсьен.